Купрум-бром-2, бромид-меди-2. Соль образована слабым основанием и сильной кислотой. Гидролиз идет по катиону. Приведены молекулярные ионные уравнения гидролиза. Следовательно, купрум-бром-2 будет подвергаться гидролизу.